Если бы Рэй Шокет не решил уйти на покой, Джон Кардинал не сидел бы сейчас со своим отцом в приемной, и вместо того, чтобы принимать звонки в управлении, или, что еще вероятнее, бегать по улицам, создавая невыносимую жизнь для кого-нибудь из мелких алгонкинских преступников. Но нет, он торчал тут вместе с отцом, ожидая врача, которого ни один, ни другой ни разу в жизни не видели. К тому же врачом была женщина, как будто Стэн Кардинал мог принять совет от женщины. «Ох, Рэй Шокет!» — мысленно грозился кардинал. «Надавать бы тебе по шее, ленивый ты эгоист!» Кардиналу-старшему было 83, это если говорить о физическом возрасте. Волоски у него на руках посидели, и глаза слезились, как у глубокого старика. Но в каком-то смысле, — подумалось его сыну, — старик так никогда и не повзрослел, оставшись 4-летним ребенком. «Ну сколько еще нам ее ждать?» — в третий раз спросил Стэн. «Мы сидим уже 45 минут. Она что, не уважает людей, не ценит их время? Как она в таком случае может быть хорошим доктором?» «Тут как во всем, папа. Хороший доктор — человек занятой. Ерунда. Это все от жадности. Типичная капиталистическая жадность. Когда я работал на железной дороге, я получал 35 тысяч в год и был доволен. Да нам еще приходилось драться за каждый цент. И уж мы дрались, смею тебя уверить. Но в медицинский колледж поступают не ради того, чтобы получать потом какие-то там жалкие 35 тысяч». «Ну вот», — подумал кардинал. Тирада номер 27D. Такое ощущение, что у отца в мозгу набор кассет с проповедями. «А правительство, понятное дело, вело себя с этими ребятами, как скряга Скрудж», — продолжал Стэн. Скрудж — персонаж рождественской песни в прозе Чарльза Диккенса, отличавшийся крайней скупостью. «Так что они шли в брокеры или в адвокаты, чтобы получать столько, сколько им хотелось. А теперь вот еще и докторов приличных не стало. Поговори с Джеффом Мэнтисом. Это он урезал государственное финансирование медицины. И они непременно заставят тебя ждать. Неважно, много их тут работает или мало», — не унимался Стэн. «Все дело в классовом расслоении. Его нам не только навязывают, но еще всячески афишируют, маринуя тебя в приемной. Они словно говорят: я важная персона, а ты нет. Папа, врачей не хватает. Хотел бы я увидеть, что за молодая особа решила посвятить жизнь тому, чтобы заглядывать в глотки и задние проходы. Сам бы никогда не стал этим заниматься». «Мистер кардинал?» Стэн не без труда встал. Юная регистраторша вышла из-за своей стойки, сжимая в руках папку с бумагами. «Может быть, вам помочь?» «Все в порядке, все в порядке», — Стэн повернулся к сыну. «Ты со мной или как?» «Мне незачем туда с тобой идти», — ответил кардинал. «Нет, ты тоже пойдешь. Я хочу, чтобы ты это услышал. По-твоему, я уже не гожусь для того, чтобы водить машину? Так вот, надо тебе услышать правду». Регистраторша открыла перед ними дверь в кабинет, и они вошли. «Мистер кардинал Уинтер Кейтс». Докторессе явно было едва за 30, но она поднялась из-за своего стола и двинулась вокруг него, чтобы обменяться с пациентом рукопожатием с расторопностью бывалого профессионала. Ее тонкая бледная кожа резко контрастировала с черными волосами. Темные брови озадаченно приподнялись, когда она взглянула на кардинала-младшего. «Я его сын. Он попросил, чтобы я пришел вместе с ним». «Он считает, что я не в состоянии водить машину», — заявил Стэн. «Но я-то знаю, что ноги у меня пошли на поправку. И пусть уж он услышит это из первых уст. Вам, кстати, сколько лет?» 32. А вам сколько?» Стэн недоуменно крякнул, словно не ожидал такого вопроса. «Мне 83». Доктор Кейтс сделала приглашающий жест, показывая на кресло у стола. «Не надо, все в порядке, могу постоять». И вот они стояли втроем посреди кабинета, пока доктор Кейтс пролистывала карточку Стэна. Волосы у нее были зажаты заколкой. Казалось, иначе они бы прямо брызнули во все стороны, черные и неуправляемые. От нее так и веяло кипучей энергией, которую, казалось, обуздывала лишь серьезность ее профессии. «До недавних пор вы были вполне здоровым парнем», — отметила доктор Кейтс. «В жизни не курил и не пил, разве что пиво за обедом. Еще и умный парень вдобавок». «Не все так думают», — Стэн покосился на сына, но тот проигнорировал его взгляд. «У вас диабет, ну, вы его держите под контролем с помощью глюкофага. Вы сами отслеживаете уровень глюкозы в крови?» «О, да. Не могу сказать, чтобы мне так уж нравилось каждые 5 минут колоть себя в палец, но я это делаю. Я держу уровень сахара в нормальных пределах. Пожалуйста, можете проверить. Планирую это сделать. Стэн глянул на кардинала, словно хотел сказать, эта женщина обращается со мной грубо. Господи, если только она мне вздумает грубить. А кроме того, доктор Шокет пишет, что у вас была серьезная невропатия стоп. Была, теперь легче. Вы испытывали затруднения при ходьбе, даже при стоянии. Вряд ли при этом могла идти речь о том, чтобы водить машину, верно? Я бы так не сказал. У меня ступни просто... Нет, не то чтобы немели, а на них словно губки лежали. Не так уж мне это мешало. Пожалуйста, не разрешайте ему водить, мысленно взмолился кардинал. Он или сам убьется, или убьет кого-нибудь другого. Я не хочу, чтобы мне позвонили и сообщили такую новость. Доктор Кейтс подвела Стэна к правой двери. Присядьте в смотровой, снимите ботинки, носки и рубашку. Рубашку? Хочу послушать ваше сердце. Доктор Шокет нашел у вас аритмию и направил вас к кардиологу. Это было полгода назад, но я не вижу в карточке результатов. Знаете, так я к нему не попал, к этому кардиологу. Очень жаль. В голосе доктора Кейтс послышалась металлическая нотка. Он был занят, я был занят. Сами знаете, как это бывает. В общем, так мы с ним и не увиделись. У вас в семье были случаи сердечных заболеваний, мистер кардинал. Такие вещи не следует игнорировать. Она повернулась к кардиналу-младшему. У нее был холодный взгляд, который он счел даже сексуальным. Несомненно, именно потому, что она стремилась исключить из своего взгляда всякую чувственность. Думаю, вам лучше подождать здесь. Конечно. Кардинал сел. В дверь негромко постучали, и вошла регистраторша. Извините, пришел Крейг Симмонс. Настаивает, чтобы я передала вам, что он вас ждет. Мелисса, у меня пациент. У меня весь день пациенты, по записи. Он не может вот так вклиниться. Знаю, я ему говорила, 100 раз говорила. Не желает слушать. Хорошо, скажите, что я его приму после этого больного, но смогу уделить ему не больше 5 минут. Это в последний раз. Извините, сказала доктор Кейтс, когда регистраторша вышла. В темных глазах врача уже не было такого спокойствия. Некоторые не выносят, когда им отвечают «нет». Она вошла в смотровую и закрыла за собой дверь. Кардинал слышал их голоса, но слов разобрать не мог. Он огляделся. Во времена Рэя Шокета все в этом кабинете было хромированное и пластмассовое. Теперь же кожаные кресла, вентилятор под потолком, 2 стеллажа, где за стеклом теснится медицинская литература, темно-красный персидский ковер создавал здесь теплую, гостеприимную атмосферу, словно вы попали не в кабинет врача, а в студию художника. Спустя 1/4 часа доктор Кейтс вышла из смотровой. За ней следовал кардинал-старший. Вид у него был грозный. Она вынула рецептурную книжку и стала писать, одновременно говоря, «Выписываю вам 2 лекарства. Первое – мочегонное, оно вам прочистит легкие. Второе – разжижающая кровь, оно вам снизит давление». Она оторвала рецепты и протянула их Стэну. «Кардиологу я позвоню сама. Только тогда будет уверенность, что вы действительно придете к нему на прием. Моя ассистентка позвонит вам и сообщит время». «А как насчет вождения?» – спросил кардинал-младший. Доктор Кейтс покачала головой. Выбившаяся черная прядь волос обвелась вокруг ее шеи. «Никакого вождения». Стэн не выдержал. «Черт побери! Да вы хоть представляете, каково это, когда тебе приходится звонить кому-то каждый раз, когда ты захочешь выйти из дома? Вам всего 30, что вы понимаете? Откуда вам знать, что я чувствую или не чувствую? Ступнями или, черт побери, каким-нибудь другим местом? Я сидел за баранкой еще за 20 лет до вашего рождения. Никогда не попадал в аварии. Меня даже за превышение скорости никогда не штрафовали. И теперь вы меня уверяете, что я не могу водить машину? И что мне прикажете делать? Каждые 5 минут звонить ему?» «Я понимаю, что вы расстроены, мистер кардинал. Вы правы, мне бы тоже это не понравилось. Но вам стоит иметь в виду 2 важные вещи. «Ну, разумеется, сейчас вы меня станете учить, о чем мне думать?» «Позвольте мне закончить». «Что вы сказали?» «Я сказала, позвольте мне закончить». «Вот молодец», — подумал кардинал. Многие пугались гнева Стэна, в том числе и его собственный сын, но эта молодая женщина умела владеть собой. 2 важные вещи. Во-первых, невропатия у вас, скорее всего, пойдет на убыль. Вы постоянно следили за содержанием сахара в крови, и это очень хорошо. Все станет ясно через 3-4 месяца. А во-вторых, каждый зависит от окружающих. Всем нам стоит научиться просить о том, в чем мы нуждаемся. Ужасно чувствовать себя инвалидом, черт возьми. Это не конец света. Откровенно говоря, меня сейчас больше волнует ваше сердце. У вас в легких много жидкости. Я это обнаружила при прослушивании. Давайте сначала разберемся с этим, а потом уже будем думать о вождении, хорошо? Когда кардинал с отцом вернулись в приемную, какой-то человек, сидевший там, выбрался из кресла и протиснулся мимо них в кабинет. Что-то в нем показалось знакомым. Светлые волосы в сочетании с мускулатурой завсегдатаев тренажерных залов. Но мужчина вошел в кабинет и закрыл за собой дверь, прежде чем кардинал сумел вспомнить, кто это такой. Регистраторша стала объяснять его отцу, как заполняется направление к врачу. Из кабинета доносились раздраженные голоса. «У доктора Кейтс много таких пациентов?» — спросил кардинал у регистраторши. «Это не пациент, это... даже не знаю, как назвать...» «Может, мы все-таки пойдем отсюда?» — предложил Стэн. «Ты не поверишь, но у меня нет никакого желания провести остаток жизни у врачей». На Алгонкин-Роуд кардиналу пришлось снизить скорость. Туман, одеялом укутывавший весь район уже несколько дней, особенно густел у подножия холма Эрпорт-Хилл. Конец января был по-апрельски теплым. Обычно в это время года здесь ослепительно синее небо, и температура настолько ниже нуля, что от одних мыслей о ней стынут мозги. Теперь же казалось, что туман уже никогда не исчезнет. «Ну, разумеется, глобальное потепление — выдумка», — произнес кардинал, стараясь вывести отца из дурного расположения духа. «Она со мной говорила так, словно я шестилетний ребенок», — пожаловался Стэн. «Она сказала тебе правду. Если человеку говорят правду, это знак уважения». «Как будто тебе больше нечем заняться, кроме как возить меня по всяким буеракам. Ты же мне всегда говорил, что у меня работа не бей лежачего». «Так и есть. Никогда не мог понять, зачем ты тратишь время на то, чтобы гоняться за всякими психами и бродягами. Или эти бытовухи. Скажем, муж, который нализался и не стоит на ногах. Мы с тобой оба отлично знаем, что поймать кого бы то ни было можно разве что потому, что преступник оказывается еще тупее, чем... Куда это ты, Джон? Мы проехали мою подъездную аллею». «Извини, в этом тумане ничего не вижу». «Мог бы сориентироваться по белке». У Стэна кардинала высилась перед домом огромная медная белка. Старинный флюгер, который он где-то раскопал много лет назад, в тумане она выглядела жутковато. Кардинал осторожно развернулся и въехал на аллею. «Позвони мне завтра, и мы тебя отвезем к кардиологу. Если я не смогу, тогда Кэтрин с удовольствием». «Подожди». У него жужжал телефон. «Кардинал, где вы?» Это была сержант Мэри Флауэр. «Код 1047. Угол Мейн-стрит и Макферсон. Там нужны все, кто может приехать». «Еду». Он отключился. «Должен бежать», — сказал он Стэну. «Когда будешь знать, во сколько завтра прием, позвони Кэтрин». «Экстренное происшествие? Опять какая-то бытовуха, а? Ограбление банка». Федеральный банк был недалеко, ближе к центру города, на Мейн-стрит. Приземистое строение из красного кирпича, не делавшее никаких попыток слиться с вековыми постройками, которые его окружали. Кардинал денег здесь не держал, но помнил, как в детстве заходил сюда с отцом. Когда он подъехал к фасаду, у здания уже стояли три черно-белые полицейские машины, припаркованные как попало на мостовой и тротуаре. В дверях что-то тараторил в телефонную трубку Кен Желоги. По габаритам он не уступал медведю-гризли и сам называл себя безумным венгром. Он поднял руку в знак приветствия, когда кардинал приблизился. «Злодей и след простыл. Мы сейчас пытаемся раздобыть заградительную ленту. Весело будет искать парня в этой гороховой похлебке, а? Кто-нибудь пострадал?» «Никто, но некоторые здорово потрясены. Делорм там, внутри?» «Да, ей, в общем-то, удалось взять ситуацию под контроль». Лиз Делорм не только была первоклассным детективом, но и обладала спокойствием и рассудительностью, которые очень помогали при общении с частными лицами. Внешность у нее тоже была неотразимая, но в данном случае играла роль именно рассудительное поведение. Кардинал успел поработать на нескольких ограблениях банков, и обычно на месте преступления царило всеобщее возбуждение, грозившее перейти в истерику, но при Делорм все сотрудники банка смиренно сидели за своими столами, ожидая, когда их опросят. Сейчас она беседовала с управляющим в его кабинете со стеклянной дверью. Сам управляющий ограбление не видел, но направил их к молодой кассирше, которая всего несколько минут назад смотрела в дуло пистолета. Кардинал позволил Делорм задать вопросы. «У него лицо было закрыто шарфом», — рассказала кассирша. «Клетчатый шарф, как у грабителя в боевике. Все было так быстро. А голос? — спросила Делрон. — Какой у него был голос? — Я его не слышала. Он ничего не говорил, во всяком случае, так мне кажется. Он просто встал вон там, поглядел на меня и передал мне в окошко записку. Это было жутко. — Записка у вас? Она покачала головой. Он унес ее с собой. Кардинал огляделся. У его ног валялась скомканная бумажка. Он поднял ее и развернул, держа за края, чтобы сохранить отпечатки пальцев, если они там есть. На одной стороне было что-то напечатано, а на другой было со множеством ошибок, написано карандашом, печатными буквами. «Не шумите, а то буду стрелять». «Не нажимайте кнопку тревоги, а то буду стрелять. Отдайте все деньги, какие у вас есть в кассе». Я вынула из верхнего ящика и положила в конверт из плотной бумаги. «В таких ситуациях нам рекомендуют поступать именно так. Мы должны выполнять все требования грабителя». Он запихнул деньги к себе в рюкзак. «Какого цвета был рюкзак?» «Красного». «Вы уверены, что он все время молчал?» — спросила Делорм. «Я понимаю, все произошло очень быстро, но сосредоточьтесь и постарайтесь вспомнить». «Он сказал, давай делай, что-то в этом роде, да, еще живее». «У него был какой-нибудь акцент?» — поинтересовалась Делорм. «Британский, франко-канадский». Сама она говорила с легким франко-канадским акцентом, который кардинал замечал лишь, когда она бывала рассержена. «Я так боялась, что он выстрелит. Я ничего не заметила». «Господи!» — произнес кардинал, разглядывая другую сторону листка. «Это же Тупранос». Он отошел от кассы и поманил к себе Делорм. «Что еще за Тупранос?» — спросила она. Делорм 6 лет занималась чистой работой в отделе спецрасследований, прежде чем перешла в уголовную полицию. Она еще не успела досконально изучить местную фауну. «Тупренос, то бишь тупейший преступник на свете. Это Роберт Генри Хьюитт». «И ты утверждаешь, что тут орудовал Хьюитт?» Кардинал передал ей записку. «Держи за край, вот здесь». Делорм осмотрела листок с обеих сторон и ахнула. «Это же старый ордер на арест. Этот тип написал требование выдать деньги на обороте ордера на собственный арест». «Не верится. Звание Тупренос не присваивается просто так. Роберт Генри Хьюитт — настоящий чемпион. Я даже знаю, где он проживает». «Я тоже. Его адрес указан на бумажке». Квартира Роберта Генри Хьюитта размещалась в полуподвале ветхого домика, втиснувшегося в каменистую расселину позади индейской школы. Кардинал остановил машину среди серых языков тумана. Виден был лишь ряд помятых мусорных баков в конце подъездной аллеи. «Похоже, мы его обогнали». «Если он не дома, почему ты считаешь, что он приедет?» Кардинал пожал плечами. «Это самое глупое, что можно было бы сделать». «Какая у него машина?» «Оранжевая Тойота, ей 100 лет. У нее даже стекла ржавые». Они услышали, как подъезжает машина, прежде чем ее увидели. Набор бессвязных звуков стал бы неплохим саундтреком к фильму «Жестянщик». Колымага пролязгала мимо них, при повороте на аллею проскребя по тротуару расшатанной выхлопной трубой. «Открой свою дверь», — сказал кардинал, — «приготовься к выходу». «Но он вооружен», — возразила Делорм. «Разве мы не должны вызвать группу?» Серьезные карие глаза взглянули на него оценивающе. Кардинал думал об этих глазах гораздо чаще, чем ему хотелось бы.